«Скорее, был таким», — не согласился Крейг. «Ты сейчас такой же и никогда не сможешь стать другим». «Элис, моя жена, вряд ли согласится с тобой. Она всегда считала меня...» Тут он заколебался. «Машиной для добывания денег и упрочения ее положения в обществе. Не очень-то вежливо с моей стороны, но я просто хотел сказать правду». Хакагава встал коленями на татами и жестом предложил Джону последовать его примеру. Он понимал, что его собеседнику необходимо выговориться. «Когда мы поженились, она была беременна. Собственно, поэтому все и произошло. Я был одиноким, неотесанным парнем, а она знала, как себя вести, как разговаривать с людьми и все такое. И я этого не умел, даже когда меня произвели в офицер. Тогда мне хотелось стать настоящим джентльменом, и она меня им сделала. Одному Богу известно, откуда это у нее, ведь среда, в которой она выросла, мало отличалась от моего окружения». Крейг ухмыльнулся. «Я рос сиротой, Хак. Поступить на флот для меня было все равно, что обрести дом. Раньше я знал только воспитательниц из сиротских домов, глупых, несчастных дур. Война стала моей жизненной школой, и я хорошо усвоил ее уроки. Когда она закончилась, мне пришлось некоторое время проболтаться в Танжере. Старому менеджеру из компании «Хантера» потребовался помощник, и я как раз подвернулся под руку. Ему нужен был бухгалтер с задатками пирата. Я в этом преуспел. Появились хорошие деньги, много денег. Мне пора уже было открывать собственное дело, но Элис об этом и слышать не хотела. Ей больше льстило, что я был правой рукой сэра Джеффри». Тут он снова ухмыльнулся. «И на этой самой руке держалась вся фирма. Вот так-то. Я зарабатывал гораздо больше денег, чем думала моя жена, но мне и в голову не приходило надоедать ей подробности. Больше всего ее могло напугать то, что об этом могли узнать в ее клубе». «Это был незаконный бизнес?» — спросил Хакагава. «Да», — согласился Крейг, — «но не думаю, что он был бесчестным». «А что случилось с ребенком?» «Он умер от менингита. Она больше не хотела детей. То же самое можно было сказать и обо мне. У нас были сложные отношения. Ребенку в них не было места. А тут еще этот бизнес. Я надеюсь, что она не умрет, Харк. Это было бы нечестно. Я надеюсь, что вы оба останетесь живы», — уточнил Хакагава. «Такой шанс у нас есть», — согласился Джон. Глава 4. Штаб-квартира общества по решению проблем Алжира находилась в Ницце. Она занимала большое каменное здание, которое втиснулось между многоэтажным гаражом с одной стороны и офисом нефтяной компании с другой. Тусклое и ничем не примечательное здание, вот только особо прочные стекла в его окнах были с дюйм толщиной и защищены решетками, да еще стальные сейфовые двери, замаскированные под деревянные. Все эти меры предосторожности, очевидно, были рассчитаны на длительную осаду и штурм здания с применением бронетехники. Сотрудники, работающие внутри здания, все были отставными военными, прошедшими школу войн в Индокитае и Алжире. Это были люди, свято верившие в то, что Алжир принадлежит Франции, и никаких сомнений по этому поводу быть не может. В здании был оборудован гимнастический зал с примыкавшим к нему тиром.